«Чего, не слыхал, что ли? Из воздуха колдун золото делает. Ларс, поди, его перед собой посадил, да дышать заставил. Сам обогатился, а нам шиш с маслом». «Да, нехорошо», — погрустнел его приятель, видимо, представив эту безрадостную картину. «И чего дальше-то? Нам что, приказали сидеть?» «Вот и сиди, дубина», — гневно фыркнул одноглазый. «Я не хочу, чтобы мою долю кто-нибудь другой без зазрения совести прикарманил». После чего с неожиданной галантностью подал мне руку, помогая встать. «Спасибо, сама как-нибудь», — вежливо поблагодарила я, не рискнув принять предложенную помощь. Слишком свежа еще была в памяти картина того, как этот же самый бродяга ковырялся в носу, а потом облизывал свои пальцы. «Ну, как знаешь». С некоторым огорчением буркнул оборванец и легонько пнул товарища, предлагая ему поторопиться. «Идем, а то все золото без нас растащат». «Боюсь я что-то, Альс», — прохныкал тот. «Ларс ведь нам бошки поотрывает за то, что приказ не исполнили». «Почему не исполнили?» — удивился одноглазый. «Девка при нас?» «При нас. Мы ее охраняем?» «Охраняем. Все как наказывали». «Нам наказывали из шалаша никого не выпускать», — тихо возразил бродяга. «Ну и стражи тогда пустой шалаш, дурень», — теряя терпение, рявкнул Альс. «А я не намерен такой шанс разбогатеть упускать. Или тебе, Гур, охота всю жизнь по помойкам шарить?» «Ежели что, сам перед Ларсом отвечать будешь», — наконец-то сдался упрямый оборванец, с трудом поднимаясь на ноги. «Только за девкой в оба глаза следи, чтоб не убегла». «У тебя два глаза, сам и следи», — нисколько не обиделся на двусмысленную шуточку Альс. Но все же крепко подхватил меня под локоть, не обращая внимания на то, что я недовольно поморщилась. В окрестностях круга мертвых было очень многолюдно и шумно. Я только и успевала с молчаливым восхищением вертеть головы по сторонам. Главарь наемников притащил с собой не только оборванцев и бродяг. Большую часть его отряда составляли весьма достойные личности – поджарые, до зубов вооруженные мужчины. Ну и пусть их остро наточенные мечи висели не на роскошных, усыпанных драгоценными камнями перевязях, а скрывались в потертых стареньких ножнах. Чуяло мое сердце, вражеской крови эти клинки в свое время хлебнули немало. Наемники провожали нашу странную процессию весьма любопытными взглядами. Еще бы! Не каждый день увидишь босоногую растрепанную девицу в сопровождении двух грязных оборванцев. Но с расспросами или сальными шуточками приставать не решались. Видать, и впрямь Ларс своих людей в строгости держит. «Надо было в шалаше оставаться», — заунывно бурчал у меня за спиной Гур, то и дело шарахая в сторону от какого-нибудь косого взгляда очередного до зубов вооруженного наемника. «Сколько народу в округе шатается, ужас один, и что-то никто добычу не пересчитывает». «Дубина!» — в полголоса огрызнулся одноглазый Альс. «Поди, Ларс, не дурной, чтобы со всеми делиться. Сговорился втихую с эльфом, и сидят где-нибудь сейчас на пару колдуна трясут». «Не похоже это на главаря-то», — недоверчиво покачал головой Гур. «Он всегда добычу поровну делил, никого зря не обижал». «Так то простая добыча, а то магическая!» — не унимался одноглазый. «Ум разумения поимей!» «А ну тихо!» — прикрикнула я на горе охранников, заметив, как один из наемников с интересом навострил уши, прислушиваясь к их разговору. «Весь лагерь сейчас вбламутите!» Бродяги обиженно засопели, но послушно замолкли. А я задумчиво почесала лоб, пытаясь сориентироваться в пространстве. По всей видимости, мы сейчас находились на месте старого привала храмовников. Вон и куст, под которым некогда лежал связанный по ногам и рукам магическими путами Глорий. А рядом чернеет пятачок земли, где храмовники распяли Рики, давая возможность его демону напитаться силой земной стихии. Но только моих былых попутчиков не видать. «Слушайте, но не может же такого быть, чтобы Ларс никого не захватил?» Наконец, в полном изумлении обернулась я к бродягам, убедившись, что ни храмовников, ни противной Дории, ни моих недавних знакомых нигде не видно. «Мы краем уха слышали, что он бабу какую-то, красоты неописуемой, под строгой охраной оставил», — неохотно отозвался Альс. чуть ли не из эльфийского правящего дома. Да пацан рядом все вертелся, с тебя глаз не сводил, чуть ли не руки целовать рвался, пока Ларс не прикрикнул и не отогнал. «Очень интересно», — протянула я. «Приятно слышать, что Рики тоже спасся», после чего откашлялась и невинным голоском поинтересовалась. «Девицу, случайно, не Дории зовут?» Но одноглазый только виноват развел руками, показывая, что больше ничего не знает. А меня неожиданно кольнула обида. «Значит, на мою охрану от черного колдуна, наверняка алчущего страшно отомстить, так всего двух оборванцев выделили, вооруженных лишь тупыми ножами. А эльфийку поди лучшие наемники сторожат. Где тут справедливость?» «Я-то больше всех остальных рисковала, не только честью, но и жизнью. Посчитай, за прошедшие сутки дважды умирала, когда круг открывала и когда Индигерде позволила своим телом воспользоваться для разговора с сыном. И вообще, если бы не я, то даже страшно представить, чем бы эта история завершилась». На глаза навернулись предательские слезы. «Интересно, однако, получается. Как всех выручать, так беги, Тефна, рискуй своей серой шкурой. А как все закончилось, полежи в сторонке, только под ногами не мешайся. Обойдутся. Сейчас сама все выясню, чем же это дело закончилось». «Эй, ты куда?» – окликнул меня одноглазый, когда я, насупившись самым решительным видом, двинулась по направлению к кругу мертвых. «Проверить кое-чего надо», – буркнула я. «Сдурела, что ли?» – Альс подскочил и силой вцепился в мое плечо, пытаясь остановить. «Угу, сейчас». Я, не оборачиваясь, отмахнулась, позволив звериному бешенству на миг победить человеческий разум. «Ой!» – испуганно отшатнулся бродяга, когда в опасной близи от его единственного глаза просвистела когтистая кошачья лапа. Но тут же взял себя в руки и побежал за мной, на ходу с восторгом выкрикивая: «Слышь, а ты впрямь нечисть!» «Я-то вначале не поверил, что Гур говорил, якобы эльф тебя метаморфом кликал. Чай, какая разница, оборотень не есть!» Я приглушенно застонала, когда заметила, с каким интересом внимают бродяги-наемники. Некоторые уже потянулись к рукоятям мечей, не скрывая нехорошего блеска в глазах. И стоило Мария побеждать, чтобы потом так глупо погибнуть из-за слишком разговорчивого оборванца и собственной невыдержанности. Пришлось обернуться и приглушенно рыкнуть на идиота. «Заткнись, скотина! Или думаешь, Ларс тебе спасибо за такие откровения скажет?» Одноглазый тут же захлопнул рот и остановился, предусмотрительно не приближаясь ко мне. «Правильно, знает ведь, что я ему мигом лицо располосую за такую подставу». «Сама дура!» Наконец, по привычке огрызнулся он. «Куда полетела-то? Уговор же был. Везде вместе. Знаешь, как нам от Ларса достанется, ежели на него сейчас наткнемся по твоей дурости?» «Поэтому ты решил не откладывать наказание в долгий ящик, а сразу же привлечь вашего главаря заполошным ором?» Язвительно поинтересовалась я. «Ну...» – смущенно замялся Альс. «Это я в самом деле что-то не сообразил. А чего когтями-то пугать сразу?» «Нечего мне синяки ставить», — хмыкнула я, с нарочито болезненной гримасой растирая плечо. «Всю пятерню на коже отпечатал». «Какие мы нежные», — беззлобно протянул одноглазый. «Ну, прости, что ли, тугодум я, да и с бабами давно не общался». «Оно и видно», — себе под нос буркнула я и уже громче спросила. «Дальше-то чего? Идете со мной или как? Тут, почитай, целую милю топать». «Мы привычные», – оскалился в улыбке наконец-то подошедший Гур, который до этого мялся неподалеку, благоразумно не спеша приходить товарищу на подмогу. «Иногда Ларс нас по мелким поручениям по 100 раз на дню с одного края Мэйчера на другой гоняет. Мы ж в гильдию-то к наемникам случайно попали, раньше нищими числились, да с главой подцапались, Альс тогда глаз и потерял. Знаешь, поди, как в одиночку тяжело промышлять. Все равно защита над головой быть должна. Добрая душа надоумила Ларсу в жилетку поплакаться. Тот и принял на побегушке». «Понятно», – нетерпеливо оборвала его я, не желая слушать всю долгую историю их неудавшейся тяжелой жизни. «Приходилось уже с этими профессиональными плакальщиками встречаться. Им только волю дай, День-деньской будут тебе свои проблемы и обиды на несправедливую жизнь изливать. Никто не сделал ни малейшей попытки нас остановить, когда мы покинули пределы лагеря и зашагали по едва видневшейся среди полевого разнотравья тропинке. Пожалуй, теперь будет тяжело скрывать месторасположение круга в тайне. За прошедшие сутки тут слишком много народа побывало. Вон уже полноценную дорожку прямо к запретным камням протоптали. Никакая маскировочная и отпугивающая магия не спасет. Еще не хватало, чтобы по всему королевству об этом узнали. А ведь узнают, тут и гадать не надо. Слухи быстро расходятся, и начнется тогда здесь сущее безобразие. Всегда найдутся люди, которые захотят встретиться со своими усопшими родственниками или друзьями. Кто-то просто перекинуться парой слов. Кто-то запоздало признаться в любви или попросить прощения. Раз есть спрос, появится и предложение. Потянутся в здешние края толпы самозванных магов и новоявленных черных колдунов, которые за умеренную плату будут браться за открытие круга. Потребуются и кровавые жертвы, но где их взять? Добровольцам же на алтарь вряд ли кто пойдет. Поэтому из окрестных деревень начнут пропадать люди. Волей-неволей придется вмешаться королю. В таких случаях всегда разговор короткий. Огнем и мечом уничтожить всех, кто хоть краем уха слышал про круг. Наверное, и мейчер в горячке затронут. Не спасет даже удобное расположение на перекрестке торговых путей. Ведь именно здесь перевалочный пункт и для гномов, везущих в столицу руду, и самоцветные камни, и для эльфов с их украшениями и потрясающе нежными тканями, и для орков, славящихся своим оружием. Кажется мне, король будет только рад лишний раз припугнуть слишком свободолюбивый и богатый город. Да, все положенные налоги мейчер отдает в срок и до последнего медика, но подобная щедрость как раз и раздражает столицу Рейтис. В остальных-то городах нет-нет, да и вспыхнут бунты из-за непомерных податей, а здешний бургомистр платит и не пикнет при этом. Значит, в кубышках много припрятал. Нужен лишь достаточный повод, чтобы король присовокупил весь доход торгового города к своей казне. Вряд ли градоначальник будет сильно сопротивляться, если его поставят перед выбором, или полное разорение окрестностей, возможно, с полным уничтожением самого города, или переход под непосредственное управление государства и потери всех льгот и привилегий, дарованных в незапамятные времена. Я тяжело вздохнула. Видать, и в самом деле нелегкие деньки мейчеру предстоят. Пора уходить отсюда, пока хвост цел. Неважно, получу ли я заработанные честным путем деньги или нет, но здесь оставаться нельзя, да мне и не позволят. Вспомните хотя бы Гворию с его угрозами. «Эй, оборотень!» – толкнул меня в бок Альс, устав идти в полном молчании. «Еще раз меня оборотнем назовешь, последний глаз выцарапаю», – лениво предупредила я. «А кто ж ты тогда?» Искренне удивился бродяга и на всякий случай замедлил шаг, словно опасаясь немедленного выполнения угрозы. «Метаморф!» – терпеливо по слогам произнесла я. «Какая разница-то?» – не отставал от меня привязчивый оборванец. «В зверя превращаешься?» «Превращаешься. Вот давеча как когтями махнула. Значит, оборотень женского пола. Оборотниха точнее». «Оборотни могут превращаться только в волков», поняв, что от меня так просто не отвяжутся, пустилась в путанное объяснение. «И только во время полной луны. Оборотни в зверином облике не властны над своими желаниями. Волк, он волк и есть. Если голоден, то не посмотрят, кто перед ним, животное какое или человек. А у метаморфов звериная ипостась бывает разная. Кошки, волки, собаки, медведи. Да мало ли кто еще. Кто-то говорит, что и в драконов некоторые метаморфы перекидываются. Но я в это слабо верю. В рот поди. Это какой запас магических сил надо иметь, чтобы так размеры тела увеличивать? Самое главное, от луны смена облика не зависит. И при этом мы рассудок человеческий не теряем. Говорят, некогда такие метаморфы жили, которые вообще любой облик принимать могли, даже вещей. В легендах их полиморфами кличут. Но мне кажется, что сказки — это неправда. По крайней мере, кого из наших не спрашивала, никто эдакое чудо природы не встречал».